Барух. На пару дней он затаился, делал то же, что и все. Стиснув зубы, ходил строем, бегал эстафеты, выполнял команды, слушал, что говорят. Молчал, если не спрашивают. Никому больше и слова не сказал. Вот только надпись в каморке не стал стирать. Наоборот, поглубже процарапал, чтобы надолго сохранилось. Чтобы чулан для слабаков его запомнил. Теперь среди множества немецких имен было одно и на идише. Барух. Все равно никто не догадается, что это за черточки. Удалось даже не разговаривать с чужими, как и просила фройляйн Катарина. Во-первых, с Аней они успели познакомиться, так что чужой она больше не была. Во-вторых, Барух и не разговаривал с ней, в привычном смысле. Дарить подарки же не запрещалось. Барух немного жалел о ферзе, ведь это были дедушкины шахматы. Но что сделано, то сделано. Аня ему понравилась. Она была похожа на Ривку, его сестру, только красивее и стриглась, как мальчишка. Но с тех пор, как Аня выпустила его из чулана, Барух ее больше не видел. На кухне сплетничали, будто фройляйн Аня расстроена и не выходит из комнаты, почти все время плачет или спит. Он видел, как Ингрид собирала ей завтрак на поднос и предложил помощь. Но Ингрид отказалась, а Барух ведь только хотел узнать, все ли в порядке с фройляйн, прежде чем уйдет отсюда. Он решил снова бежать при первом удобном случае. Ансельм и другие мальчишки после наказа Катарины не спускали с него глаз. Но Барух верил, что когда-нибудь они устанут и успокоятся, и тогда уж он полетит быстрее ветра. Но случай выпал гораздо раньше, чем он ожидал. С рассветом Эберхард поднял всех старших и погнал на полигон у леса. После ночного дождя трава была мокрой, а воздух вкусно пах прелой листвой, и из низины поднимался мглистый туман. Неровным строем, еще сонные, они миновали ворота и перешли мост. Барух плелся почти в самом конце. В спину ему дышал Эберхард. От моста до полигона бежали трусцой, под окрики учителя. «Сегодня полоса препятствий», — объявил Эберхард, когда все добрались до полигона. «Потом стрельбы. Пошли». Близнецы тут же упали на животы и поползли под низкой колючей проволокой, которая была натянута над жирной грязью. Остальные бросились следом. «Живее! Живее!» — покрикивал Эберхард. Барух тоже полз так быстро, как мог. Но все же недостаточно, чтобы сравняться с Ансельмом или Гертой. Несколько раз колючка чиркала по его спине или руке, вырывая клочки тканей и кожи. После колючки почти всем приходилось чинить свою форму. Он еще только выползал из-под проволоки, изорванный как уличный пес, а Ансельм уже заканчивал проходить болотные кочки, череду деревянных столбов разной высоты, по которым нужно было прыгать. После других столбы были уже грязные и скользкие. Барух проскакал половину, но один особенно коварный столб ушел из-под ноги, и Барух упал на соседнюю кочку животом. «Вставай!» — гаркнул Эберхард, и только поэтому Барух встал. Он кое-как закончил кочки, согнувшись почти пополам от боли. Но на кочках пытка не заканчивалась. Баруха ждали канаты. Натянутые над глубокой ямой, как бельевые веревки, они выдерживали сразу по четверо детей. Все, кроме Баруха, уже висели на канатах на время. Барух с опаской заглянул в яму. Кажется, раньше она была не настолько глубокой. На дне блестела огромная грязная лужа. «Что, слабак, боишься?» — рассмеялся Ансельм. Сам он висел бодро, будто занимался этим всю жизнь. Барух ухватился за канат, свесил ноги в пропасть и, перебирая руками, полез по нему на середину. Канат дрожал, и мальчишки, которые болтались на нем, тоже раскачивались. «Давай быстрее!» — прошипел пухлый Готфрид по кличке Квашня. Он был одним из немногих, кто не травил Баруха, хотя и не вступался за него. Просто делал вид, что ничего такого не происходит, чтобы не привлекать внимание Ансельма. Кто знает, может быть, до Баруха в чулане забирали Квашню. Барух не помнил его имени на стенах, но это ничего не значило. Он повис над пропастью, раскачиваясь на канате. Руки болели и соскальзывали, и Барух то и дело перехватывался. Пот стекал тонкой струйкой по спине. Глаза тоже щипало, но он даже не мог оттереть лицо. Эберхард ходил вдоль ямы и поглядывал на тяжелый секундомер в правой руке. «Еще висим», — говорил он. Барух снова перехватился. Он уже не мог терпеть. Квашня была тяжелее его, но держался крепко, и на лице ни одной эмоции. Только канат под его пальцами краснел от крови. Прошла целая вечность, прежде чем Эберхард наконец-то скомандовал. Закончили. Они по очереди стали пробираться дальше по канату и вылезать на твердую землю. Барух чуть не сорвался, когда подтягивал себя на край ямы, но все-таки выкарабкался. «Теперь, парни, на стрельбы!» — объявил Эберхард. «В две колонны! Стройся! Девочки могут возвращаться в замок!» К удивлению Баруха, девочки, которые всегда тренировались наравне с мальчишками, и впрямь отправились обратно. Возможно, их ждали утренние дела на кухне и в саду. Но Барух сам однажды видел, как Герта и Хелена соревновались в стрельбе из лука во дворе замка, так что вряд ли они не годились для стрельб только потому, что девчонки. Чтобы поскорее узнать, какие такие стрельбы их ждут, Барух вклинился в середину одной из колонн. Как две неторопливые змеи, колонны поползли к Эберхарду. Барух высунулся из строя, чтобы лучше видеть. Он надеялся на лук и стрелы, но Эберхард раздавал из двух ящиков совсем другое. Правой колонне он вручал пистолеты, левой — мишени. Барух шел в левой. «Ваша задача, — монотонно говорил Эберхард, — попасть в мишень, которую держит напарник. С 30 шагов». Очередь как раз дошла до Баруха, и Эберхард вручил ему мишень. Барух посмотрел на своего напарника из правой колонны. Это был Ансельм. «Встаем друг напротив друга», — скомандовал Эберхард. «Сойдись». И они сошлись, так близко, что оказались нос к носу. Ансельм ухмыльнулся и, подняв дуло пистолета вверх, ткнул им в подбородок Баруха. «Спиной! На 30 шагов! Разойдись!» На деревянных ногах Барух отсчитал свои 15 шагов, стараясь идти вровень с другими мишенями. Пробковый красно-белый кругляш оттягивал руки. «Повернулись!» — рявкнул Эберхард. «Заряжай патрон! Мишени к голове!» В его колонне все поднесли мишени к левому уху. Барух, не веря, что это происходит, сделал то же самое. Руки у него дрожали. «Перестань трястись!» — крикнул ему Ансельм. «Иначе я промажу, и ты умрешь, как Гуга! Приготовиться!» В противоположной колонне взвели курки и направили пистолеты. Барух смотрел в черную точку дула. Рука Ансельма тоже дрожала. «Слишком далеко», — думал Барух. «Он не попадет». «Огонь!» Гром разорвал утренний воздух и голову Баруха. Вспорхнули и унеслись из леса птицы. Руку дернуло, земля оказалась совсем близко, холодная и влажная, перерытая лопатой, мертвая земля. Барух осознал себя сидящим на корточках. Он все еще держал мишень у головы, вдавливая ее в висок до боли. Его всего трясло. 10, 8, 9, 10! Кричали вокруг него, объявляя результаты. Рядом вырос Ансельм. Одним рывком он поставил Баруха на ноги, заглянул в мишень и прошипел. «Теперь ты точно покойник». И громко объявил свой результат. 6. Дырка от пули была сильно выше центра. Из-за того, что Барух испугался и присел, Ансельм промазал. А за это Барух получил короткий и точный удар в живот. Ансельм сунул ему пистолет и забрал мишень. Теперь пришла очередь Баруха стрелять. Эберхард скомандовал приготовиться, и Барух кое-как заправил патрон, взвел курок. Наставил пистолет на Ансельма. Прищурился. Мишень, далекая и нечеткая, плавала в прицеле. Иногда голова Ансельма тоже попадала в него. Время будто замедлилось. Барух даже успел подумать страшную мысль. Ведь если он сейчас выстрелит и попадет в Ансельма, это спишут на несчастный случай. Возможно, Баруха серьезно накажут, но все равно решат, что это просто случайность. Вот только сам он никогда не поймет, что вело его руку. Тяжесть пистолета или злость. Наверное, что-то в Барухе изменилось, потому что у Ансельма вдруг вытянулось лицо. Глаза полезли на лоб, а уголки губ, наоборот, поползли вниз. Пальцы впились в мишень. Ансельм глядел на Баруха и боялся его. «Огонь!» — крикнул Эберхард. И тогда Барух бросил пистолет и побежал.